Эпилог. В большом доме на Красной Поляне было не протолкнуться. В дальней комнате, прозванной тещей салоном, редком стояли малыши и хором пели «В лесу родилась елочка». Теща, как заправский педагог, руководила процессом и одновременно умудрялась играть на рояле. Другой педагог, довольный и улыбчивый Янхель, сидел рядом со старшим сыном и невесткой на диване и, утирая непрошенные слезы, умилялся талантом внуков и их друзей. В креслах расположились Мишка с Евой и Илья с Ниной. «В тот год дети у нас родились один за другим», – счастливо подумал Роман, обнимая Милу. Воззрился влюбленным взглядом сначала на жену, затем на маленькую Анечку, сидящую на руках у матери и с интересом наблюдавшую за старшими детьми. Демьяновский поправил розовый с кружавчиками носочек, не кстати съехавший с прыткой ножки, и посмотрел на сына, стоявшего рядом с Нелечкой Агафоновой и державшего ее за руку. Внезапно пятилетний мальчуган сбился и перепутал слова. «Ну что же ты, Андрейка!» – ласково попеняла ему теща и сама звонко запела вместе с детьми. «Сольник бабы Гали, а дети на подпевках», – весело хмыкнул про себя Роман. «Но вон песню выучили, поют, стараются», – улыбнулся он, понимая, что наконец наступило долгожданное счастье. Много чего произошло за 5,5 лет, было и хорошее, и плохое. Один за другим умерли родители и унесли с собой свои тайны и недоговоренности. А следом за ними в Израиле, тихо и незаметно, перед самым освобождением Янхеля, ушла старая Лея. «Марк до сих пор переживает потерю», — вспомнил Демьяновский слова сестры, и тут же глянул на племянницу, названную в честь бабушки и пританцовывавшую чуть в стороне от певцов. Так похожая на Марка девчушка в короне и в белом платье с блестками кружилась и пела около елки и ни на кого не обращала внимания. «Я как библейская Сара, до сих пор не веря, что почти в 42 года стала матерью», – изумлялась Таня. Роман перевел довольный взгляд на сестру. Заметил, как в лапищах Марка умиротворенно покоится ладошка Таньи. Покосился на сидевших в обнимку Илью и Нину. Их 5-летний Денис серьезно выводил слова песни и мог бы по громкости исполнения потягаться с бабушкой Галей. «Вся гадская хрень закончилась», — снова подумал Демьяновский и, поймав хитрый агафоновский взгляд, подмигнул другу. Тот что-то прошептал на ушко Еве, сложившей обе руки на большом округлом животе, и, скорчив Роману смешную морду, показал глазами на дверь. «Никто не расходится», — как только закончился концерт, внезапно предупредил Янхель. «У меня для вас, дорогие дети и наши друзья, важное заявление. Гала», — позвал он требовательно. И когда теща встала рядом, воскликнул довольно. «Пару лет назад у меня было время подумать. Что я хочу больше всего? Чтобы дети мои нашли вторые половинки и обрели счастье, и Бог услышал эту мою молитву. Я хотел вернуться в Россию, и снова все получилось. Тогда я загадал самое невероятное желание. И думал, что оно никогда не исполнится», — хитро улыбнулся Янхель. «Какое, какое, дедушка?» — закричали и запрыгали дети. «Ты тоже написал письмо Деду Морозу?» «Ну, конечно», — радостно хмыкнул старый плут. «Написал». «И что же ты попросил?» — смущенно поинтересовался Андрейка. «А я знаю, знаю», — пропела Лея и, показав мальчишкам язык, добавила. «Только я никому не скажу». «Мы все слушаем дедушку», — строго заметил Марк, стараясь утихомирить детей. «Так вот», — вздохнул Янхель, — «я загадал самое невероятное желание, и оно недавно исполнилось. Я попросил эту женщину», — он указал на зардевшуюся Галину, — «попросил ее», — снова вздохнул Янхель, — «выйти за меня замуж». И она согласилась. «Ура!» – закричали взрослые и дети. «Есть повод выпить шампанское, не дожидаясь Нового года», – улыбнулся Роман и, не сдержавшись, поинтересовался. «Вы теперь уедете с Янхелем в Израиль, Галина Евгеньевна? Нам придется нанять вторую няньку Камила». «Никуда я не собираюсь», – отмахнулась теща. «Этот старый поц переезжает ко мне». «Отлично», – пробурчал Роман, чувствуя, как на него наваливается тоска. «Похоже, ты влип», – хмыкнул Агафонов, выходя из комнаты и в дальний из спален, быстро надевая костюм Деда Мороза. «Была одна теща, а тут еще и неугомонный тесть прибавился». «Переживу», – криво усмехнулся Демьяновский, помогая Мишке приладить искусственную бороду. «Главное, Милка рядом и дети. На все остальное мне наплевать. В крайнем случае всегда можно что-то придумать», – подмигнул он, нахлобучивая на голову старого друга красную бархатную шапку. «Таня, ты готова?» Выглянув в коридор, позвал сестру, и когда та в костюме Снегурки вышла из соседней комнаты, рассмеялся. «Я у вас на разогреве, пойду подготовлю народ, ждите зова». Роман, как ни в чем не бывало, вернулся обратно в салон и, подойдя к детям, потрогал сначала нос Леи, а потом Андрейкин. «Что-то мне холодно», – деланно поежился он. «А вам?» «Нет», – за себя и двоюродного брата ответила Лея. «А мне вот холодно», – вступила в разговор Нелли. «Наверное, Дед Мороз рядом. Нужно его позвать», – хитро улыбнувшись, предположил Роман. И когда дети радостно закричали, подошел к жене и, взяв у нее годовалую дочку, тихо пробормотал. «Когда вернемся в город, сразу рванем на Ленинскую». «Давай останемся здесь до весны. Проводим родителей и поживем тут сами с детьми», – прошептала Камила. «Заметана», – коротко кивнул Роман. «Только ты, я и дети. Замечательный комплект для полного счастья».